Господь не сходит к человеку, опускается в мир для того, чтобы мы могли подняться к нему. Художник в чем-то следует вот этому пути Сына Божия, потому что правду, красоту, которую он находит на духовных высотах, он делает даром, он ее дарит всем нам. «Бог и человек» в мировой литературе. Авторская программа Марины Михайловой. Итак, мы с вами продолжаем наш разговор о традиции Данте Алигьери в русской поэзии. И мы с вами говорили в прошлом году, что весь XIX век так или иначе обращается время от времени к наследию Данте, и Пушкин пишет стихи, которые являются такой вольной импровизацией на дантовские темы. Но если говорить о времени, когда особенно актуальным становится творчество Данте, то, конечно, это конец XIX – начало XX века. То, что принято называть «серебряным веком» русской поэзии – это время, когда к Данте обращаются практически все. Наверное, нет большого поэта этого периода, который так или иначе не упомянул бы Данте, не написал какие-то стихи к нему обращенные и как-то не продумывал бы его наследие. Но прежде всего нужно здесь упомянуть такую ключевую фигуру для русского символизма. Это Владимир Сергеевич Соловьев, известный прежде всего как философ, как один из отцов-основателей русской религиозной философии. Но Соловьев был еще и поэтом, и вот он написал несколько стихотворений, которые являются свободными переводами Данте Алигьери. Для Владимира Соловьева была очень актуальна новая жизнь Данте, Вита Нуова. И это понятно, потому что, прежде всего, центральная мифологема соловьевской поэзии – это вот София, дева радужных ворот. Это некая женственная тень, которая ведет его через эту жизнь. Известна поэма Владимира Соловьева, которая называется «Три свидания». В этом произведении он рассказывает действительно о трех своих встречах с душой мира, как он ее называет. То есть для него вот какая-то тайна мира, смысл жизни воплощен вот в этом женственном образе. И надо сказать, что, конечно, опыт Данте, для которого Беатриче есть не только земная женщина, которую он любил, но еще и путеводительница по небесным сферам, по райским кругам. Вот этот опыт для Соловьева был очень близок, потому что его обращенность вот к этой самой Софии, она связана с влюбленностью самой обыкновенной в женщину по имени Софья Петровна Хитрово, которую Соловьев много лет безответно и нежно любил. Так вот, Соловьев пишет стихи из новой жизни. «Все в мыслях у меня мгновенно замирает, о, радость светлая, завижу лишь тебя. Приблизиться хочу, любовь меня пугает, и говорит, беги или умри, любя. С туманом борются темнеющие взгляды, что в сердце у меня ты на лице прочтешь, и камни самые спасительные ограды под трепетной рукой кричат: беги, умрешь. Ты видела меня, и взор твой молчаливый, душа убитая, в гробу своем звала. Луч жалости один, луч жалости стыдливый, и вновь воскреснувши, она бы расцвела, но смерть свою любя, с надеждой боязливой она вообще твой взор молила и ждала. Вот эти удивительные стихи, где смерть и любовь, небесное блаженство и вот это чувство перехода за грань земного бытия, как бы вырастают из одного корня. Ну, еще одно стихотворение я вам с удовольствием прочитаю, Владимира Соловьева. Тоже перевод из «Новой жизни» Данте Алигьери. «Полны мои мысли любовью одною, но друг против друга враждуют упорно. Та молвит, любви ты отдайся покорно, а это любовь лишь играет тобою. Одна разрывает всю душу тоскою, другая мне сладость несет упование. Вдруг сходятся вместе в тревожном желанье, и в сердце трепещут пугливой мольбою. Склоняется разум пред волею пленной. Сказать бы хотел, и что молвить не знаю, и так на распутье блуждаю в смятенье. Одним, лишь одним, примирю все сомнения, прибегнув к тому, чем так долго страдаю, к той тайне грозящей, с мольбой дерзновенной». Не случайно то, что в этих стихах мы не можем с большой уверенностью различить, о чем идет речь, о любви земной, о любви к человеку или о любви небесной, любви к Богу. Потому что вот Соловьев в своем творчестве, он утверждает как раз мысль о том, что любовь — это то чувство, которое несет в себе религиозный опыт. Потому что любовь раздвигает границы человеческой личности. Она помогает признать другого как не только равного, но первого, и увидеть в нем всю глубину свободного бытия. У Владимира Соловьева есть статья «Смысл любви», которая вот наряду с его поэзией более всего повлияла на русских символистов. Так вот, в этой статье он рассматривает разные объяснения любви, которые есть там в культуре, в философии. И он говорит о том, что смысл любви вовсе не обязательно в продолжении рода, потому что известно, что люди могут успешно вести семейную жизнь и рождать, и воспитывать детей без великой любви. Существуют браки, которые заключаются просто по взаимному доброжелательству и по воле обстоятельств. И это ничуть не хуже. И напротив, говорит он, история знает примеры, когда великая любовь, вошедшая там, в культуру, да, в поэзию, оказывалась не продолженной в детях. Он говорит о том, что иногда любовь семью, скажем, да, объясняют как наилучшую форму человеческого сосуществования. Но он говорит, что и в этом тоже мы не можем увидеть ее смысла, потому что было бы странно и довольно глупо сводить значение любви вот к каким-то экономическим факторам. И в конце концов Соловьев вот приходит к мысли о том, что любовь есть прорыв священного в человеческую жизнь. Да, это вторжение измерения священного в наш повседневный опыт. И это именно поэтому так важно. Опыт любви позволяет человеку прикоснуться к миру невидимому. И вот не случайно то, что Соловьев читает, переводит и Данте, о котором мы с вами уже говорили, и Франческо Петрарку, о котором будем еще говорить в скорости, вот другого великого создателя европейской мифологии любви. Если речь вести о символистах, о последователях, да, Владимира Соловьева, то вот нельзя не сказать о стихотворениях, посвященных Данте, у Валерия Яковлевича Брюсова. Вот Валерий Брюсов, один из старших символистов, человек очень широкого культурного горизонта. Практически все величайшие явления мировой истории, культуры так или иначе нашли свое отражение в его стихах. Брюсов хотел быть энциклопедистом, он стремился к этому. И у него есть стихотворение, которое так и называется «Данте», стихотворение, посвященное вот нашему с вами автору. «Безумцы и поэты наших дней в согласном хоре смеха и презрения встречают голос и родных теней. Давно пленил мое воображение угрюмый образ из далеких лет, раздумий одиноких воплощение. Я вижу годы, как безумный бред людей, принявших снова вид звериный. Я слышу вой во славу их побед, то с гвельфами боролись гибеллины. И в эти годы с ними жил и он, на всей земле прообраз наш единый. Подобных знал он лишь вдали времен, а в будущем ему виднелось то же, что в настоящем, безобразный сон, мечтательный, на девушку похожий. Он приучался к зрелищу смертей, но складки на челе ложились строже. Он, веривший в величие людей, со стоном звал, пускай придут владыки и усмирят бессмысленных детей. Под звон мечей проклятия и крики он меж людей томился, как в бреду. О, Данте! О, отверженец великий! Воистину ты долго жил в аду. Вот в этом стихотворении Данте предстает перед нами как отец всех поэтов. Валерий Брюсов говорит, что подобных знал он лишь вдали времен, называет Данте прообраз наш единый. Действительно, в каком-то смысле литература нового времени начинается именно с Данте. И мы с вами уже говорили об этом. Он впервые делает литературное произведение своей внутренней автобиографией. Ландшафт божественной комедии — это прежде всего ландшафт дантовой души. И не говоря уже о новой жизни, которая построена как лирический дневник. И вот Брюсов видит глубокое родство с Данте. Прежде всего в том, что это человек, который живет в страшном мире. Осип Мандельштам потом скажет, что век Данте, Тричента, это одно из самых разбойничьих и мрачных времен в истории. Вот нам только кажется, что прошлое было лучше, чем наши времена. Все времена страшные, все они последние, и все времена прекрасны и возможны для жизни, если человек с Богом. Так вот, Данте — это человек, который в страшном мире, принявших звериный вид людей, может сохранить силу духа, внутреннюю твердость, мужество, которое позволяет ему быть не таким, как все, видеть высшие ценности, жить в мире истинных радостей, да, высокой любви, настоящих отношений. Он, вопреки современности своей страшной, утверждает самый высокий человеческий идеал. И Брюсов видит в этом призвание поэта. Поэт — это всегда тот, кто живет вопреки своему веку, потому что поэт — это сын вечности. И вот еще одно стихотворение, тоже написанное терцинами, да, так же, как и Данте, стихотворение Валерия Брюсова под названием «Данте в Венеции». «По улицам Венеции в вечерний неверный час блуждал я меж толпы, и сердце трепетало суеверней. Каналы, как громадные тропы, манили в вечность, в переменах тени казались дивны строгие столпы, и ряд оживших призрачных строений являл очам, чего уж больше нет, что было для минувших поколений. И словно унесенный в лунный свет, я упивался невозможным чудом, но тяжек был мне дружеский привет. В тот вечер улицы кишели людом, во мгле свободно веселился грех, и был весь город дьявольским сосудом. Бесстыдно раздавался женский смех, и зверские мелькали мимо лица, и помыслы разгадывал я всех. Но вдруг среди позорной вереницы угрюмый облик предо мной возник. Так иногда с утеса глянут птицы, то был суровый, опаленный лик, не мертвый лик, но просветленно-страстный, без возраста, ни мальчик, ни старик. И жалким нашим нуждам непричастный, случайный отблеск будущих веков, он сквозь толпу и шум прошел, как властный. Мгновенно замер говор голосов, как будто в вечность приоткрылись двери, и я спросил, дрожа, кто он таков, и тотчас понял — Данте Алигьери. Ну, что здесь можно сказать? Брюсов изображает Данте как человека, не имеющего возраста, то был ни мальчик, ни старик. Если человек не имеет возраста, значит, он не живет во времени, а живет он уже в вечности. Да? И эта наша догадка подтверждается дальнейшим развитием стихотворения. Мгновенно замер говор голосов, как будто в вечность приоткрылись двери. И вот интересно еще то, что, несомненно, для Брюсова Данте — это прошлое. Их разделяют несколько веков, но Брюсов говорит, что Данте — это случайный отблеск будущих веков. Вот с одной стороны он помещает его в вечность, а с другой стороны он говорит о том, что Данте принадлежит будущему. Почему? По-видимому, здесь речь идет о том, что внутренний потенциал поэзии Данте таков, его стремление к высшему настолько ярко и властно, что Данте, несомненно, является человеком будущего. Вот эта мысль о смысле культуры и смысле истории, которая так или иначе продумывалась многими русскими символистами 100 лет назад, да, в начале прошлого века, мысль, что творение человека не завершено, как Гумилев говорит, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Действительно, можем ли мы сказать, что мы в том виде, каковы мы есть сейчас, это и есть истинная человеческая порода? Конечно, нет. И символисты верили в то, что культура, и в частности поэзия, это одно из средств создания нового человека, человека, который достоин будет своего имени. И поэтому Данте, вот тот, кто задает это мощное вертикальное измерение человеческой жизни, да, кто призывает нас остановиться и, наконец, увидеть, кто мы есть, каков Бог на небесах и каков грех, царствующий в нашей жизни, и измениться, и пройти через чистилище для того, чтобы стать достойными Царствия Божия. Вот Данте — это, несомненно, для Брюсова человек будущего, потому что вот это высочайшее качество, интенсивность его духовной жизни — это то, что принадлежит не столько прошлому. Мы с вами видели, что Брюсов весьма критически относится к исторической эпохе, в которой жил Данте. Но это прорыв в будущее, случайный отблеск будущих веков. И замечательно то, что Брюсов рассказывает о встрече с Данте на улицах Венеции, которая вот произошла сейчас, как бы, да? Потому что одно из свойств, опять же, русской культуры Серебряного века заключается в том, что для нее прошлое, литературное, историческое, художественное, существует как настоящее. Вот для Брюсова, для Александра Блока, для потом Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой для Бродского, кстати сказать, который тоже наследник Серебряного века, несомненно, петербургский поэт, для них, для всех Вергилий, Данте, Пушкин – это современники не меньше, а может быть и больше, чем какие-нибудь лавочники или пьяницы, сидящие по углам в городе. Потому что с ними можно говорить, и есть о чем спрашивать, и есть что услышать. Вот не случайно то, что Иосиф Бродский пишет письмо к Горацию. Он пишет ему письмецо так, как мог бы его написать одному из своих друзей-поэтов. И вот Брюсов, он встречает Данте на улицах Венеции. Он, правда, с ним не разговаривает, но он видит его. Он видит его лицо. Он видит, как он проходит через толпу с взором устремленным в будущее. И эта встреча обладает подлинностью поэтического события. Ну что ж, давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз поговорим о том, как в творчестве Александра Блока звучит дантовская тема. Прозвучала передача из цикла «Бог и человек в мировой литературе». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Университета кино и телевидения Марина Михайлова.